Глава 18. «От самозванца слышу», — кратко парировал я и обратился к мужику-служащему. «Здравствуйте. Какие у меня сегодня клиенты и сколько их? Я к 19:00 должен уйти». От такой моей наглости менеджер опешил. «Но он...» «Что он?» — скептически изогнул бровь я. «Мастер какой-то там рейки? А медицинское образование у него есть? Хоть элементарное, пусть даже не диплом врача, хоть училище медицинское есть? Это что за шарлатанство такое? А мой диплом вот!» Протянув менеджеру диплом, я еще и потряс им немного перед носом мужичка для дополнительной убедительности. «Я грандмастер рейки!» — проблеял цыганистый, правда, неубедительно. «А я...» «Практикующий нейрохирург с навыками лечебного массажа и кинезиологии», — пожал плечами я и вновь повернулся к менеджеру. «Так что там у вас? Или вы шарлатана на мое место взяли? А я тогда пойду домой или что?» Менеджер сомневался недолго. Он взглянул на меня, скосил взгляд на диплом. Потом посмотрел на цыганистого и сказал мне: «Вот список клиентов. Отправляйтесь в павильон номер 7». «Но как же я?» — дал петуха цыганистый. «Гранд-мастер! А вы, глубоко уважаемый Карун, будете работать в павильоне номер 15». Дальше я уже не слушал. Подхватил листочек с перечнем клиентов и ломанулся к павильону. А там уже у меня не было времени ни на что другое. Одна за другой на массаж пришли 5 клиенток. Первой была женщина лет 50 с копной крашеных рыжих волос и манерой говорить без остановки. А потом балбес сын, представляете, заявляет мне, что бросает институт. Начала она, едва устроившись на массажном столе. На 4-м курсе я ему говорю: «Вадик, ты что, с ума сошел?» А он мне: «Мам, я нашел себя в криптовалюте». Я кивал, начиная с классической техники — поглаживания вдоль паравертебральных мышц, постепенно увеличивая давление. Руки работали на автомате, а мозг, чтобы не вслушиваться в бесконечный поток жалоб, переключился на привычный анализ происходящего с научной точки зрения. «Муж-дурак вообще его поддерживает. Говорит, пусть парень ищет себя. Ищет в 23 года!» С точки зрения физиологии, то, что я делал, запускало целый каскад биохимических реакций. Улучшается микроциркуляция, усиливается приток крови и лимфы к тканям, что, в свою очередь, ускоряет доставку кислорода и питательных веществ. Судя по напряжению в плечах этой дамы, у нее хронический спазм от постоянного стресса. А соседка сверху, эта стерва крашеная, опять музыку на всю катушку врубает после 11. Я уже и участкового вызывала, и в управляющую компанию жаловалась. Интересно, осознает ли она, что прямо сейчас в ее организме снижается уровень кортизола, гормона стресса, которого у нее, судя по всему, в избытке? Массаж активирует выработку серотонина и дофамина, естественных антидепрессантов организма. Хотя, слушая ее монолог, я бы прописал ей не только массаж, но и курс психотерапии. Зарплату ему платят копейки, а он еще и рад. Говорит, зато свободный график. Переходя к работе с ромбовидными мышцами, я отметил характерные узлы. Триггерные точки, типичные для людей с сидячей работой и хроническим стрессом. Аккуратно прорабатывая их круговыми движениями, я знал, что сейчас происходит выведение накопившейся молочной кислоты и продуктов метаболизма. Женщина даже прервала свой монолог на секунду, когда я попал в особенно болезненную точку. «Ой, что это? У меня там всегда болит». «Мышечный спазм», — коротко пояснил я. «Сейчас отпустят». «Вот-вот, спазмы у меня от нервов. Как начну о сыне думать, так сразу все болит». И она снова завелась про криптовалюту, неудачные инвестиции сына и безответственность современной молодежи. А я продолжал методично работать руками, активируя ее парасимпатическую нервную систему, которая должна последовательно замедлить сердечный ритм и стабилизировать давление. По данным исследований, регулярный массаж даже повышает уровень лимфоцитов, укрепляя иммунитет. Хотя от семейных проблем, к сожалению, не лечит. Тут нужны другие методы. Я кивал, работал руками и думал о своем. О том, как выживу на встрече с Михалычем, где возьму остальные деньги и сколько еще протянет изношенное тело казанского Сергея. И знаете, что он мне на это ответил? Женщина приподнялась на локтях, явно не собираясь закругляться, хотя отведенное время уже истекло. «Мама, — говорит, — ты ничего не понимаешь в современном мире». «Мы закончили», — мягко, но настойчиво произнес я, подавая ей полотенце. «Следующий клиент ждет». «А мне что делать?» — возмутилась женщина. «Отдохните минут пять, потом выпейте воды, чтобы вывести продукты обмена. И попробуйте сегодня ни с кем не спорить, особенно с сыном. Пусть хоть один день пройдет без боевых действий. Телу и голове это нужнее, чем все мои усилия вместе взятые». Она нехотя поднялась, продолжая бубнить что-то про неблагодарность детей, долго копалась в сумочке, отсчитывая мятые купюры, и, наконец, удалилась, бросив на прощание: «В следующий раз расскажу вам, что эта стерва-соседка вчера выкинула». Потом прислушалась к себе и удивленно сказала: «Как родилась заново! Спасибо вам!» «Сергей Николаевич», — подсказал я. «Спасибо, Сергей Николаевич». Когда она ушла, я быстро сменил простыню на массажном столе, проветрил кабинку, открыв на минуту окно. От ее парфюма, смешанного с массажным маслом, образовался удушливый коктейль запахов. Едва успел вымыть руки и сделать пару глотков воды из бутылки, как в дверь тихо постучали. Вторая клиентка вошла бесшумно, словно тень. Худощавая женщина неопределенного возраста, с собранными в тугой пучок волосами и усталыми глазами. Кивнула вместо приветствия, молча разделась за ширмой и легла на стол лицом вниз, натянув простыню до лопаток. «Какой контраст», — подумал я, начиная работать после словесного водопада первой клиентки. Только ровное дыхание, изредка едва слышный вздох, когда я находил особенно напряженные участки. Она промолчала весь сеанс. Лежала лицом вниз, дышала ровно. Только когда я расслабил ей плечи, применив технику глубокого разминания дельтовидных мышц, тихо застонала от облегчения. Видимо, напряжение копилось там месяцами. Заплатила, поблагодарила и ушла, так ни слова больше и не сказав. Третья оказалась разговорчивой дамой бальзаковского возраста в бриллиантах. Долго вещала про круиз по Средиземноморью и про то, как там все не так. Я делал вид, что слушаю, а сам методично разминал триггерные точки в трапециевидных мышцах, хронический спазм от стресса и сидячей работы. Она даже не понимала, откуда у нее головные боли. Четвертая притащила с собой подругу, и весь сеанс они обсуждали чужие разводы. Я не вслушивался. Работал на автомате. Разогрев, разминание, растяжка. Тело само помнило последовательность. Пятая клиентка стала последней на сегодня. Молодая, лет 35. Держалась скованно, говорила тихо. Спина ее была зажата так, что я едва мог продавить мышцы, а потому работал осторожно, постепенно. К концу сеанса молодая женщина расслабилась и даже улыбнулась. «Спасибо», — сказала она. «Вы действительно умеете?» Я кивнул. Звучало приятно, но времени радоваться не было. Расплатившись с менеджером, я получил свою долю — 9000 рублей и отправился пешком на стрелку с Михалычем. Маршрут до нужной улицы я выяснил в интернете. Улица Воронежская была каким-то обрубком, протянувшимся вдоль трех кварталов, но выйти на нее по навигатору удалось быстро. А вот Чак-Чак отыскать оказалось куда сложнее, даже зная адрес. потому что это кафе, как оказалось, пряталось во внутренних дворах. Если не знать, найти его было совершенно невозможно. Ну, только если вчитываться в каждое объявление на столбах. На одном из них висела табличка со стрелкой «Чак-чак». Я обошел дом пару раз, прежде чем заметил вход, который прятался в полуподвальном помещении за железной дверью. Она была заперта, но стоило постучаться, мне открыли. Видимо, Серега считался завсегдатаем. И только когда туда зашел, я понял, почему заведение никак не афиширует свою деятельность. Потому что это было самое настоящее подпольное казино. Дым стоял коромыслом, а за несколькими покерными столами шла игра, явно по-крупному. «Лох! Серый! Сюда!» — крикнул мне справа Шрамобровый. Он стоял у стола, за которым сидели солидные мужчины, пара девиц в вечерних платьях и лысый с бычьей шеей мужик, который пристально смотрел на меня. Наклонившись к нему, Шрамобровый что-то шепнул. «Похоже, лысый и есть тот самый Михалыч». «Явился», — хмыкнул он. «Думал, не придешь. Деньги принес?» Но не успел я ответить, как в голове опять тренькнуло, и перед глазами появилась знакомая табличка. «Попытка активировать расширенный диагностический модуль. Успешно. Диагностика завершена. Основные показатели». Температура 36,9, ЧСС 89, артериальное давление 145/88, ЧДД 16. Обнаружены аномалии. Аденокарцинома толстой кишки. Вторая стадия Т3Н0М0. Хроническая железодефицитная анемия. Легкая степень. Периодические скрытые кровотечения из ЖКТ. Гипертоническая болезнь, первая-вторая стадия. Признаки хронического стресса. Повышенный кортизол. Прогноз без хирургического вмешательства 12-18 месяцев с прогрессированием до третьей-четвертой стадии. Прогноз при своевременной операции 5-летняя выживаемость 75-85%. Рекомендации. Радикальная резекция пораженного сегмента кишки с последующим наблюдением. Возможно, адъювантная химиотерапия при наличии факторов риска. Примечание. Объект с высокой вероятностью не осведомлен о диагнозе или игнорирует симптоматику. Скрытая кровь в стуле, нарушение дефекации, дискомфорт в животе. «Ого!» — невольно вырвалось у меня. Я посмотрел на Михалыча, видимо, слишком уж ошалелыми глазами. Он увидел это и заметно напрягся. — Что такое? — спросил он слегка угрожающим голосом. — У меня такой вопрос, — начал я, но меня бесцеремонно перебил Шрамобровый. — Это у меня вопрос. Ты деньги принес, лох? — Рот закрой и не мешай, — отмахнулся я, и от удивления... У того аж дар речи пропал. Очевидно, с ним так никогда не обращались. Произошел разрыв шаблона, и он сейчас не знал, что предпринять. Вроде как за такие слова принято бить, причем больно. Но я же еще не закончил разговор с Михалычем, и как-то оно не алло будет. Приняв для себя какое-то решение, Шрамобровый застыл и только сверлил меня отнюдь не ласковым, многообещающим взглядом. «Так что за вопрос, Серый?» — повторил Михалыч нетерпеливо. «Вопрос такой. Вы у врача когда в последний раз были? УЗИ когда делали?» «А что?» — чуть побледнел Михалыч, а Шрамобровый сразу набычился. «Да ты сейчас сам к врачу пойдешь, лох! Я тебе сейчас печень отобью, жиртрест! Заткнись!» Выпалили мы одновременно с Михалычем и пораженно уставились друг на друга. А хозяин помрачнел еще больше, сбросил карты и качнул головой в сторону. «Это идем». Его соседи по столу делали вид, что нас нет. Михалыч грузно поднялся со стула и направился через зал к дальней стене. Мы со Шрамобровым пошли следом. «Ну и что там, Серый?» «Чё ты во мне такого увидел, что ого?» — напряженно спросил Михалыч. Я нахмурился, полностью перевоплощаясь из должника в доктора, перед которым смертельно больной пациент. «Насколько я понимаю, у вас большая проблема. Могу я, как врач, говорить прямо? Вы выдержите эту информацию?» Спросил прямо, потому что понимал, с такими людьми лучше без экивоков. «Говори», — чуть напрягся Михалыч. «У вас постоянная усталость, слабость. Острая пища вызывает тошноту и боль в животе. Тяжело ходить в туалет». По мере перечисления симптомов, лицо у Михалыча все больше и больше вытягивалось. А вот Шрамобровый налился дурной кровью и предложил. «Михалыч, а давай я ему ногу сломаю? Может, лох повежливее станет? Что-то он берега явно попутал». «Да подожди ты!» — свирепо махнул рукой на него Михалыч и обратился ко мне. «Откуда ты знаешь? И что со мной?» «Полагаю, у вас аденокарцинома толстой кишки», — сказал я. «Но чтобы точно понимать, нужно к врачу и делать колоноскопию. И это срочно». «Что такое колоноскопия?» — напрягся Михалыч. «Это когда в задний проход вводится колоноскоп с камерой, и все внутри просвечивается и измеряется», — пояснил я. «Да ты че?» — люто взвился и побагровел Михалыч. «Ты чё предлагаешь, мразь?» «В смысле чё?» «Диагностику. Можно, конечно, сделать компьютерную томографию с контрастом, но она всего не покажет. Без колоноскопии никак не обойтись». «Пацаны же не поймут!» Чуть обреченно воскликнул он. Очевидно, мужик даже не разобрал, о чем речь. «В данном случае тут не до этого», — покачал головой я. «Жизнь вам дороже? Или что пацаны скажут на поминках? Вот, мол, Михалыч, мировой был мужик, настоящий, ни капли в рот, ни сантиметра в жопу». «Это заразно?» — побледнел Михалыч. «Деканцерома твоя». «Лучше было бы заразно», — вздохнул я и пояснил. «Рак кишечника у вас, если говорить простыми словами. Нехороший причем. По моим прикидкам, вторая стадия». Михалыч охнул, икнул и автоматически схватился за живот, а потом не очень уверенно потянулся к заднице, но опомнился и остановил руку. Взгляд его метался и был перепуганным. «Да что ты гонишь?» — опять завелся Шрамобровый и развернулся к боссу. «Михалыч, это он втюхивает, чтобы денег не отдавать!» «С таким не шутят», — заметил я и снова обратился к Михалычу. «Сегодня вы уже вряд ли успеете. Но завтра с утра я бы советовал срочно в больницу». «Я умру?» — глухо простонал Михалыч. По его виску скатилась крупная капля пота. Видимо, что-то такое он подозревал, но закрывал глаза, надеялся, что само рассосется. «Если не тянуть, а делать все, что скажут доктора, то шанс выжить почти 100%. С небольшой натяжкой ответил я. «Но нужно срочно делать операцию. И пару курсов химиотерапии потом еще. Ну, там уже доктор сам определит точнее. Даже Шрамобрового теперь проняло. Понял, что не шутят с такими диагнозами». Михалыч еще немного потоптался и потом как-то заискивающе спросил. «Это что, Сергей Николаевич, мне кусок кишки отрежут? А потом я буду скалоприемником всю жизнь ходить? Или, может, не отрежут?» О как! На имя отчества перешел. Надо же, как человек меняется на краю. Если прямо завтра пойдете в больницу и заставите их до конца этой недели сделать операцию, может, и не придется. Но я не могу точно сказать. Здесь нужно результаты анализов смотреть, колоноскопии делать. А если... «Сейчас прямо в больницу?» — с надеждой посмотрел на меня Михалыч. «А смысл?» — пожал плечами я. «Отделение уже закрыто. Только скорая работает. Анализы уже не делают. Конец рабочего дня. Да и для колоноскопии нужно сутки ничего не есть, а за несколько часов и не пить. И кишечник нужно чистить слабительным. Так что начинайте прямо сейчас. Заодно советую вам лучше подготовиться к длительному пребыванию в стационаре. У вас же здесь дела есть, правильно? Так, может, лучше сегодня завершить что-то, раздать помощникам указания. Я кивнул на Шрама Брового. Михалыч стоял бледный, потерянный. Мне стало жаль его, хоть и бандит, но живой человек же. И я добавил: а еще в церковь сходите или в мечеть. Не знаю, в кого вы верите. Молебен закажите, пожертвование сделайте. Можно и туда сходить. Должно помочь. Думаешь? В глазах Михалыча зажглась надежда. Обычно помогает, неопределенно ответил я. Людям всегда нужны костыли, чтобы можно было опираться, и вера, как показывает практика, один из лучших вариантов в подобных ситуациях. Я показал наверх и добавил: кто бы там ни был, он воздает по заслугам. Самое интересное, что Михалыч даже не стал сомневаться в моих словах. Видимо, эта опухоль действительно замучила его основательно. Так я деньги принес. Осторожно начал я, доставая из внутреннего кармана пачку купюр. Собрал, сколько смог. Михалыч посмотрел на деньги, потом на меня, прищурившись и явно что-то прикидывая в уме, после чего кивнул Шрамобровому, тихо проговорив: «Забери, Чина». «Но не тут, народ смотрит, лишние глаза нам ни к чему. Веди его в служебку, там разберетесь». Шрамобровый, все еще пребывающий в легком шоке от услышанного диагноза и явно не понимающий, как себя вести в сложившейся ситуации, молча взял меня под локоть и повел через прокуренный зал к неприметной двери в углу. Служебка оказалась тесной каморкой, совмещенной с импровизированной кухней, где на закопченной плите что-то яростно шипело в чугунной сковороде, распространяя удушливый запах пережаренного лука вперемешку с прогорклым маслом. В углу громоздились пыльные ящики с бутылками, судя по этикеткам, содержащие водку и коньяк. «Свали пока!» — велел Шрамобровый какому-то парню, на вид узбеку, в поварской форме. Михалыч вошел следом за нами, прикрыв за собой обитую дермантином дверь, и прислонился к косяку. Повар поспешно ушел через кухню и исчез за другой дверью. Шрамобровый Чина пересчитал купюры дважды, облизывая палец для удобства. Хмыкнул неодобрительно и повернулся к боссу. «Тут всего 150, меньше половины». И деловито уточнил: «Ставим на счетчик». Михалыч на мгновение прикрыл глаза. 10% в день, жирный», — объявил Чина. Потом снова посмотрел на шефа. «Или пусть квартиру продает. У него там однушка на Марата, пусть и убитая». «Да она в залоге у банка», — махнул рукой Михалыч, морщась. «Этот придурок под нее кредит брал в прошлом году, чтобы отыграться». Во мне что-то щелкнуло. Может, от усталости и нервного напряжения последних дней, может, от несправедливости всей этой ситуации, но я не выдержал и взорвался. «Ты охренел вообще?» — рявкнул я, разворачиваясь к Михалычу и чувствуя, как кровь приливает к лицу. «Я же тебе, тварь ты неблагодарная, только что жизнь спас. Рассказал про твой рак, когда мог бы промолчать и спокойно посмотреть, как ты через год загнешься в страшных мучениях. А ты мне чем отвечаешь? На счетчик ставишь?» Чинно дернулся было ко мне, сжимая кулаки, явно намереваясь применить физическое воздействие, но Михалыч остановил его властным жестом. В душной каморке повисла напряженная тишина, нарушаемая только шипением подгорающего лука на сковородке и приглушенными звуками музыки из основного зала. Михалыч долго смотрел на меня из-под лобья, переваривая услышанное, потом тяжело вздохнул, словно выпуская из себя скопившееся напряжение, и махнул рукой. «Хрен с тобой, Серый. Бери свои бабки, потом вернешь все, без всякого счетчика и процентов. А пока купи, что потеплее, Толя». И велел Шрамобровому: «Отдай ему, Чингис. Ты видишь, во что он одет? Замерзнет еще, простудится. Потеряем постоянного клиента. А нам это надо? Он помолчал, разглядывая потрескавшуюся побелку на потолке, и добавил уже тише. Если реально жизнь спас, конечно, завтра с утра проверю твои слова в больнице. Ладно, Серый, дуй отсюда, пока я не передумал. Дел у меня еще на сегодня много. Людям поручения раздать надо и завещание оставить на всякий. Дважды просить меня не надо было, тем более, что атмосфера в каморке становилась все более удушающей от запаха подгоревшей еды. Я попрощался кивком и под изумленным взглядом изрядно шокированного Чины, который так и не произнес ни слова после моей тирады, торопливо ретировался из душной каморки, стараясь не вдыхать едкий дым. И только выйдя на улицу из прокуренного помещения казино и глотнув свежего вечернего воздуха с примесью выхлопных газов, выдохнул. «Ну надо же!» И ухмыльнулся. «Да уж, и правда, поскреби бандита, найдешь человека. Главное — скрести так, чтобы напугался».